«Так», — сказал Ханс Пауль Брацелес. «Так-так, значит, Сандра». Он помолчал, комкая салфетку, и добавил: «Хорошенькое свинство». Толин запаздывал. Доктор Брабендер особенно злился по этому поводу, когда намечал что-нибудь на утро вместе с Эрикой. В огромной больнице с расширенным терапевтическим отделением ночное дежурство отнюдь не было удовольствием. Брабендер ненавидел тускло освещенные длинные коридоры, неумолимое подмигивание светового сигнала над дверьми палат, бесшумную походку дежурных сестер и затрудненное дыхание, тяжелые вздохи, храп, доносившийся с больничных коек, когда в палаты открывались двери. Реймар Брабендер был человек стерильной ясности. Он любил дневной свет так же, как любил признание пациентов и восхищение коллег. В сущности, ему это было необходимо. В данном вопросе характер его не оставлял сомнений. Непременным условием всех его достижений было признание общественности. Он с удовольствием вспомнил про доклад, посвященный новым исследованиям функции селезенки, который сделал позавчера на конгрессе врачей в Бремене. Неуязвимый для критики, безупречно разработанный, основательно подтвержденный экспериментами, доказательный и научный доклад встречен был аплодисментами и заслужил рекомендацию в печать. Реймар распахнул дверь в четвертую палату. На второй койке около 5 утра начался кризис. Общее неудовлетворительное состояние коронарной системы. Он велел колоть страфантин. Женщине было 74 года. В любой момент возможны были внезапные спазмы. Сестра вышла ему навстречу. «Пульс?» — спросил он почти неслышно, так как женщина сидела, выпрямившись в постели, и внимательно смотрела на него. 95. Озабоченно прошептала сестра, и очень слабый. Реймар Брабендер на ходу вставил в уши стетоскоп. Он положил женщине руку на редкие седые волосы и с профессиональной, призванной успокаивать деловитостью врача, спустил ночную рубашку с ее плеч. Прослушивая, он прикрыл глаза, чтобы не видеть прямо перед собой ее испуганное лицо. Однако пришлось сделать усилие, чтобы не дать отразиться на своем лице тому, что он услышал. Наконец он отодвинулся, и сестра поправила на больной ночную рубашку. «Все мы должны когда-то умереть, не правда ли, доктор?» пробормотала женщина, и глаза ее блеснули. Врач немного подумал, потом улыбнулся. 74 — это, конечно, не 18, но у вас еще есть время. «А я выйду отсюда, доктор?» — спросила женщина более настойчиво. Доктор Брабендер положил руки ей на плечи, поднимаясь с края постели. «Только не сразу и не завтра, фрау Клазен», — ответил он и убрал стетоскоп. «Я уже не выйду отсюда, доктор. Скажите мне это прямо», — взмолилась женщина. «Фрау Клазен, и о чем только вы говорите?» Врач сделал вид, что сердится, но не всерьез. Ему было уже 45, но одному он так и не научился — излучать надежду там, где ее уже не оставалось. Последнее и высшее подтверждение искусства врачевать. Грань, где ремесло перерастает в человечность, в веру, в миф неизвестного что. Он же был интеллигентен, хорошо справлялся со своими обязанностями и мог доходчиво объяснить другим, что от них требовалось. «Я напишу профессору записку с просьбой посмотреть ее», — сказал он сестре, выходя из палаты. «А Толин пусть еще раз измерит давление и приложит результат». «Что сказал вам доктор в коридоре?» — у услышал он голос больной, когда сестра вернулась в палату. «Я должна присматривать, чтобы вы как можно меньше двигались», — ласково улыбнулась сестра и поправила подушку. Брабендер прошел до конца коридора. Часы над дверью частного отделения показывали 9:20, и потому он обрадовался, увидев взбегающего вверх по лестнице Толлина. Он передал коллеге все материалы и стянул с себя халат. Потом вымыл руки. Вытираясь, он выглянул во двор, где стоял его красивый новый автомобиль. Идея принадлежала Эрике. Он вовсе этого не хотел, но возражать ей, когда она заявила, что, проработав 6 лет в должности старшего врача, он может, наконец, позволить себе не ездить в «Фольксвагене», было трудно. Новый автомобиль был еще не оплачен. «Пока, Толлин», — сказал он и вышел из отделения. Движение на утренних улицах волнами устремлялось к центру города. Поэтому поездка вдоль Альстера отнюдь не была удовольствием, пусть даже и на новом автомобиле. Обычно он предпочитал путь через Шваненвик и Адольфштрассе, чтобы в районе Круккопеля свернуть на набережную Альстера. Парковая аллея, где он жил, имела то преимущество, что иногда перед собственным домом можно было найти место для машины. Реймар Брабендер не стал загонять Фиат 1800 в гараж. Свободный день он хотел использовать с Эрикой для покупок. Ей срочно требовались какие-то новые вещи. Он удивился, когда она отворила ему дверь, уже одетая. «Я как чувствовала, Рэй», — выпалила она. «Только, пожалуйста, не волнуйся. С Сандрой что-то произошло. Только что звонил папа». На письменном столе Реймара зазвонил телефон. «Вот опять! Это ужасно!» «Да», — услышал Реймар голос из другой комнаты. «Все ясно, Зигрид». «Да черт с ним, с вашим аккумулятором!» «Хорошо, через полчаса. Рею, в конце концов, тоже нужно позавтракать». «Вы знаете подробности, нет?» «Мы тоже. Тогда пока». Реймар прошел в гостиную. Он звонил Хансу Паулю тоже. Зигрид просила, чтобы мы заехали за ними. У них, как всегда, что-то с аккумулятором. «А что случилось с Сандрой, Эрика?» «Но сначала успокойся, потом рассказывай. В конце концов, может, ничего плохого и не произошло». «И все-таки, Рэй, я боюсь, что стряслось в самом деле что-то плохое. Двое из полиции уже у папа и допрашивают его. Сандра пропала без вести. Она начала всхлипывать. Я всегда предполагала нечто подобное, Рэй. Сразу, как только она появилась в доме. Хоть бы он на ней не женился, ведь в конце концов он и так мог проводить с ней время. А теперь это затрагивает всех нас». «Нервная, неуравновешенная», — подумал Реймар. «Да она форменная истеричка». «А когда она пропала, Эрика?» — спросил он. «И где?» «Со вчерашней ночи. Она не вернулась с прогулки. Как это ужасно! Бедный папа!» «Со вчерашней ночи», — пробормотал Реймар и прикусил губу. «Так-так, со вчерашней ночи. А где, неизвестно. Где-то на море. Не знаю точно где. Но ведь это не так уж и важно. Что с тобой, Рэй?» Он тяжело опустился в глубокое кресло и даже не положил ногу на ногу. «Я должен тебе кое-что сказать, Эрика», — запинаясь, выдавил он. «До того, как они начнут задавать вопросы. На вчерашнюю ночь у меня нет алиби». Она в недоумении уставилась на него,